Женщина года. Как я уже рассказывала, идеи и сюжет принадлежали Гарсону Кеннину, его брату Майку Кеннину и Рингу Ларднеру-младшему, которые воплотили их в сценарий. Гарсон показал мне вариант о 70 страницах, и я позвонила Джо Манкевичу в Калифорнию, который был продюсером на «Филадельфийской истории» на МГМ. Не согласится ли он прочесть текст? Главные роли предназначены для Спенсера Трейси и меня. Снимать будет Джордж Стивенс. Джо пообещал прочесть и позвонить мне. Прочел, похвалил. Сказал также, что и студия проявила интерес. Я сообщила, что вылетаю в Калифорнию. Позвонила моему другу Джорджу Кьюкору, и он сказал, что я могу остановиться в его доме. Гарсон и Майк были уже в Лос-Анджелесе. Ребята, Ринг и Майк, дали мне форт. Он поджидал меня в подъездной аллее. Приятно получить машину и не платить за нее. Позже вдруг стал вызывать сомнения финал картины. Я всегда считала Спенсера Трейси чудесным актером. Но когда Гарсон стал сомневаться в том, сумеет ли Спенсер Трейси по-настоящему блеснуть в своей роли, я ответила: «Ну, не знаю. Меня куда больше занимает вопрос, блеснем ли мы в паре. Мы такие разные». Гарсон также сказал, что когда он сообщил Спенсеру Трейси о сценарии, который прямо-таки создан для него, и Кэтрин Хепберн, Спенсер произнес такую фразу: «О, неужто? Вы и вправду считаете, что мы сумеем блеснуть в паре? Мы такие разные?» Конечно, я ничего не помню. Помню только о своих мечтаниях. Как безупречен будет Спенс в любой роли, и как замечательно сыграем мы с ним вместе. Кажется, Гарсон все-таки прав. С годами память ослабевает, и на нее нельзя теперь положиться. Еще одно замечание о СТ. Как я могу сниматься в картине с женщиной, у которой грязь под ногтями и которая, не поймешь какого пола, всегда в брюках ходит? Потом он посмотрел «Филадельфийскую историю» и изменил свое мнение. Правда ли? Ложь ли? Кто знает?